Глава 8. Годомыс. По местной легенде, расположенный на мысу курортный поселок раньше был пристанищем всяких разных присмыкающихся. Но какой-то местный великий маг предложил каждой змее, которая хочет остаться в Годомысе, поднять правую руку. И, не дождавшись положительного ответа, прогнал их всех с ссаными тряпками. То есть могучими заклинаниями. И никакого отношения к земному Догомысу это место не имело. И змей тут действительно не водилось. Зато водились отдыхающие, которые пытались поймать последние солнечные денечки и насладиться бархатным сезоном. Может быть, море было и не таким теплым, как в июле, но зато цены тоже кусались не так сильно, да и субтропические фрукты могли сказать хором свое веское слово. А вот Кузя не мог сказать ни слова. Он, свинья эдакая, залез на крышу фудтрака, пользуясь плавным и неторопливым ходом машины, нарвал с растущих вдоль дороги плодовых деревьев инжира и нажрался до умопомрачения. Его живот раздуло до неприличных размеров, так что гоблин лежал на крыше, дергал ножкой и стонал. «Я вообще-то сейчас сдохну!» — слышалось время от времени сквозь гитарные аккорды, извлекаемые Демьяном из своего инструмента. «Нажрался, фиг! Теперь страдай!» — рявкнул я. «Молча!» «Почему фиг?» — удивился Барт. «Смоквы, фиги, тот же инжир. Архаичные названия!» — пояснил я. «Куда едем?» «Пансионат имени Завиши Черного Сулимчика», — махнул в сторону моря Демьян Скороходов. «Не перепутаешь. Там такое высокое розоватое здание с готическими башенками. Слушай, я впервые вижу урука, который знает слово «архаичный» и вообще такой, ну...» «Эрудированный?» — усмехнулся я. «Так это потому, что, в отличие от других орочьих детей, бошки своим сверстникам не проламывал и окрестности не терроризировал. Я был отдан на воспитание своему дяде, который устроил мне Кузькину мать и показал, где раки зимуют еще в раннем детстве. Так что моя, скажем так, жизненная энергия, которую у маленьких черных уроков хоть жопой жри, была направлена в основном внутрь. Не хлестала она наружу и не фонтанировала, причиняя ущерб всему сущему. Я книжечки читал и развивался не только в духе перманентного суицида об внешний мир. Это способствует проявлению яркой индивидуальности, недюжинной харизмы и, самое главное, необыкновенной скромности». На самом деле я рассказал ему почти что свою настоящую историю, не Сарханову. Этот-то вряд ли почитывал, судя по его бицепсам, трицепсам и буре гормонов, которую мне приходилось давить всякий раз, когда хоть кто-то криво посмотрит в мою сторону. Да и бойцовские рефлексы говорили сами за себя. Учился Дзинар резчик своего подопечного не только каляки-маляки рисовать, но и бошки расшибать тоже. Но Демьяну-то ответить что-то было нужно? «А книжки?» «Бумажные», — сказал я, — «из пункта приема макулатуры». «Не, в земщине ты никого бумажными книгами не удивишь», — закивал он. «Тут скорее от нормальной планшетки народ в осадок выпадет. А вот и пансионат. Остановись тут, никуда не уезжай. Я пойду Хамзата найду. Я ему уже написал, он сейчас выйдет». И забрав рюкзак и гитару, вылез из машины и двинул на территорию пансионата через узкую калитку. А я, глядя на металлическую решетку ограждения и декоративные элементы в виде виноградных лоз, задумался. Урук — раз, гоблин — два, фудтрак с ништяками — три. А ну как сдаст меня каким-нибудь лихим демоном? Вон и вещички прихватил. «Кузя!» — я постучал кулаком в потолок. «Давай слезай и прячься. Возможно, нас будут бить, но это не точно». «Вообще-то я обожрался», — сообщил гоблиненок. «Нельзя нас бить. Я не то что видос снимать. Я ногой дернуть лишний раз не могу». «А вот я сейчас разозлюсь и сделаю тебе клизму». Определенно, Кузя должен был работать с папарацци. У него это в крови. Все о видосах думает. «А не надо клизму!» Он мигом оказался на переднем сидении и рыгнул инжировым духом. «Чего нас бить-то?» «Потому что мы орки, а тут земля людей». «Хо-хо! Люди, говно на блюде!» — заявил он. «Вообще-то ты вон какой здоровенный, кого угодно побьешь, кроме Хурджина и кроме слонасного Патаужама». «Просто заткнись, Кузя, и будь наготове. Возможно, нам придется отсюда валить со страшной силой или торговать шаурмой». «Тоже со страшной силой?» — уточнил гоблин. «Я вообще-то согласен быть бортмехаником, а на поваренка не...» Тут я ухватил его за нос и немного встряхнул. «Ты парень талантливый, я это нутром чую. Справишься и там, и тут. А будешь возмущаться, я тебе сделаю сливку, а наверх присобачу клоунский нос, а на твои три волосины нацеплю разноцветный парик и отправлю к детям-аниматорам работать». «Ди-ди-ди!» — сказал Кузя. «Долько ди-ди-ди! Я их боюсь! Отбузи дос! Я буду делать хот-доги!» «Вот!» — кивнул я. «Назвал талантливым парнем, сразу согласился. Доброе слово, оно и псине приятно, а?» «Сам ты псина!» Гоблин отодвинулся подальше настолько, насколько позволяла кабина. «Сердитая!» В этот момент скрипнули ворота, и навстречу вышел молодой брюнет в приличном костюме с аккуратной стрижкой и короткой бородкой. «Это вы шаурмой бабаевской торгуете? Заезжайте, заезжайте, вы очень кстати!» Замахал руками он. «Можно я в кабину сяду? Покажу, куда ехать!» Кузя уже испарился с переднего сиденья и громыхал посудой на кухне. Парень в костюме ловко вскочил на подножку, открыл дверь и уселся на место гоблина. «Добрый день!» Он без тени смущения или испуга протянул мне руку. «Хамзат, здешний администратор!» «Бабай, ресторатор!» Откликнулся я и пожал его сухую крепкую ладонь. «Да ладно!» Его глаза округлились, он откинулся на сиденье. «То есть это вы, бабай? Вот так сами приехали к нам в Завишу Чарного? Да быть этого не может!» «Документы показать?» — усмехнулся я. «А вы что, тоже видосики смотрите?» «Разве что кулинарные!» — отзеркалил улыбку он. «Я в восторге от вашего меню быстрого питания. Столько новинок. А можно, ну, посмотреть, как вы все это...» Да тут, похоже, местный гастрономический фанатик образовался. Ну надо же! «Вступайте в Орду, берите франшизу, тогда можно!» Еще шире оскалился я. «А иначе восприму как промышленный шпионаж и занесу выговор!» «Куда?» — удивился Хамзат. «В грудную клетку, конечно!» Я и не думал, что тут эта шутка неизвестна. «Ха-ха!» — сказал он. «А про франшизу я подумаю!» Все равно собирался через полгода-год увольняться. «Ну, будете у нас в Хтоне?» Я крутил руль, следуя его указаниям. «А вы меня совсем не испугались?» «А у нас много из ваших останавливается. Зона-то закрытая, на экскурсии ездим автобусами, пирс для яхт на морские прогулки у нас собственный, так что и Кхазады, и Лаегрим, даже семейная пара из Улукхай однажды была, ну и Снага периодически. Я привычный». «Из ваших» — это он не людей имел в виду. Такой латентный человекоцентризм. Почему бы и нет? «Гость есть гость, он платит», — продолжал балагурить Хамзат. «А бородатый он там или зеленый — это дело десятое. Главное что? Главное — вести себя по-человечески. Вон там под пальмами станьте. Через пару часов на вон той сцене будут играть музыканты. И скороходов тоже. Мы тут тележку с мороженым поставим и автокофейню. А в бунгало коктейль-бар, для детей сладкая вата, попкорн. Ну и вы как гвоздь кулинарной программы. Слушайте, а вы точно бабай Сархан?» Я сунул руку в раскладной козырек на потолке, достал оттуда вид на жительство и показал ему свою малосимпатичную рожу. «Вот». «А можно фото?» Как-то очень искренне попросил этот молодой человек. «Я себе на страничку выложу. Я фото со знаменитостями коллекционирую. У нас даже Стасяйлов останавливался, и Арбака Кристинайта». «Нет проблем», — сказал я. «Давай тогда попозже, когда я гриль раскочегарю и передник надену». «Ну хорошо. Кстати, розетки у нас в каждом фонарном столбе. Можете подключаться. Заодно фургон зарядите». «А вот за это спасибо», — удивился и обрадовался я. «А что там по деньгам, кстати? Сколько я должен буду за...» 5% с выручки нормально?» — спросил Хамзат. «Закончится мероприятие, рассчитаемся». Какой, однако, хороший парень. Или подозрительный. Движуха тут была знатная. Эдакий open-air с местным колоритом. Музыка тверди мне, в принципе, нравилась. Меньше басов, меньше электроники, больше инструментала и фолковых мотивов. Вроде и фанеры почти не было, пели вживую. Тут вообще предпочитали настоящих певцов и музыкантов всякой разной аппаратуре и диджеям. Я-то в Орде этот момент упустил. У меня колонки играли. Надо будет переговорить с парнями. Может, кто умеет лобать на инструментах? На сцене под навесом Girls Band местного разлива при помощи трех очень больших барабанов, обычной ударной установки, двух электрогитар, двух скрипок, потрясающего вокала, миленьких мордашек и откровенных нарядов выносили публику напрочь. Это по звучанию напоминало какую-то то ли цыганщину, то ли балканщину, очень и очень забойную. Народ отплясывал так, что горело мертвое. В основном тусовались тут, конечно, люди. Судя по всему, средний класс, из менеджеров, бизнесменчиков, начальников средней руки и их присных. Камзат не врал. Наши тоже были. Настолько, насколько Урук мог назвать нашими кхазадов. Отец семейства, почтенный светлобородый гном с унизанными золотыми перстнями пальцами, его супруга, дебелая тетка, не растерявшая присущие женщинам этой расы своеобразной симпатичности, куча дочек годиков примерно от 14 до 20, светленьких, с косичками, фигуристых, смешливых, конопатых. Если добавить сюда совсем не свойственные к хазаткам в обычной жизни пляжные наряды в виде всех этих полупрозрачных пончо и парео, нет, ну определенно не был бы я весь такой влюбленный в одну обаятельную и привлекательную эльфийку. Подкатил бы к какой-нибудь из них с репликой в стиле «Вашей маме зять не нужен» и, скорее всего, получил бы ногой в пузо от их папаши. Хотя пока что он держался в целом дружелюбно, но настороженно. «Ахм, хуе так!» — вежливо поздоровался Кхазат. «Вы тут эту крутите? С мясом? Жарите?» «Крутим!» — кивнул я, улыбаясь. «Жарим!» «Хуе так — это добрый день, если что». «Так, дайте мне...» Он оглянулся на свое пританцовывающее семейство и принялся загибать пальцы. 5, 8, отсать штук вашей этой крученой с бараниной. Будьте здоровы. 18? Я попытался пересчитать девчуль по головам, но обчесать никак не получалось. 11. Им по штуке, и мне 5, уточнил он. Несколько минут, и все будет. Кузя, и титька сила, где лаваши? Почему я не вижу лаваши прямо тут перед моим носом? «Работаем, работаем!» Вообще-то я был даже рад, что гоблин все-таки навязался мне в попутчики. Определенно, с ним было веселее. После семейки гномов торговля пошла буйно. Очередь не заканчивалась. Видимо, такие дикие танцы на морском песочке требовали значительных энергозатрат. Так что дяди и тети с обгорелыми лицами, шматочками облезшей кожи на шеях и плечах и алкогольным светом вышалевших от отпуска очах оккупировали подходы к фудтраку очень плотно. Молодые, красивые и старые, обрюзгшие, примерно пополам. И что самое главное, многие фоткались на фоне белой длани, с кофе и шаурмой в руках, и с моей рожей в качестве бонуса. Скороходов же к этому времени уже выбрался на сцену, и сейчас бацал какой-то медляк на сцене, проникновенно перебирая струны гитары под аккомпанемент скрипки и ударных. «Чтобы ты заплакала!» Послышалось мне, и я вздрогнул. «Это что, я выбрался из песочницы сервитута и привет? Добро пожаловать в большой мир, где попаданцы уже спели все песни Высоцкого, добрались до Вакуленко и изобрели промежуточный патрон. А можно мне обратно в Хтонь?» Но нет, все-таки это была другая песня. И рифма там тоже была другая, к слову, заплакала. Не одинаково, а душу наголо. Тоже хрен пойми что, в общем-то, но теперь хотя бы можно было надеяться, что командирскую башенку на танке тут изобрели все-таки без переселения душ пенсионеров-спецназовцев с алкогольной зависимостью. Отдыхающие гудели до самой полуночи. Потом стали потихоньку расходиться. Некоторые разошлись настолько, что их потянуло на приключения. И какие-то мужчины среднего возраста и обрюзгшей наружности ощутили себя защитниками людской расы и захотели мне предъявить забиляр, чтобы там в виду не имелось. Но у этих мужчин нашлись гораздо менее выпившие подруги, которые потащили их в номера, чем спасли меня от необходимости вылезать из фудтрака и показывать им всем, Кузькину мать. Молодежь разбрелась по пляжу, чаще всего парами, докручивать курортные романы до их логического завершения. Те, кто постарше, перемещались в бар внутри пансионата. Демьян тоже куда-то свинтил вместе с одной из знойных барабанщиц Girls Band, но я не особенно был к нему привязан. Если решит остаться, ну и пофиг, я на этот самый Карасун, который вроде как в районе знакомого мне Краснодара располагается, и без волосатого барда съезжу. В рамках путешествия на Байкал он, можно сказать, по пути. А Тиль этот Бернес мне весьма интересен. Любопытно мне с попаданцем от музыки пообщаться. Они всяко приятнее попаданцев от военщины или прогрессорства. Да и ему шаурмой закусить и поностальгировать о вонючих подземных переходах и шумных вещевых рынках занятно будет. Хотя тут и с вонючими переходами, и с вещевыми рынками нормально обстояло, по всей видимости. По крайней мере, группа товарищей, которые приближались к фудтраку, стараясь держаться в тени деревьев, были бы там явно на своем месте. Они думали, я их не вижу. Тенью решили черного урука сбить с толку. Как там пел великий и вечно живой? Все они в кожаных куртках, все небольшого роста. Только я не солдат, я урук. И пройти мимо меня уже им будет очень непросто. Их было шестеро, и они явно думали, что занимаются крышеванием. Во всяком случае, к мороженщице, ребятам на автокофейне, бармену из бунгало и толстой тетке со сладкой ватой они подходили вполне по-хозяйски. И те звенели монетой с грустными лицами. Но я-то нахрену их вертел? И лом поближе пододвинул. Братки братками, но драить столешницу от жира и соусов было нужно. Кузя со страдальческим выражением лица мыл кухонную утварь. Посуду, ножи и прочее. Я расторговался неплохо, и Хамзат получил бы приличную мзду, но если эти типы попробуют... «Тук-тук!» — произнес прокуренный голос. «Хозяйка, как жизнь молодая! Как торговляшка!» Ну, кобздец ему, если он не инвалид по зрению. Из-за длинных волос и склоненной над столешницей спины он принял меня за бабу. Интересно, что у него за жизненный опыт, раз его не смутили габариты? Может, у него мать чемпион по пауэрлифтингу? Товарищи в кожаных куртках зависли под бортом фургона, который сейчас выполнял роль козырька и открывал для всеобщего обозрения прилавок и внутреннюю кухню фудтрака, и переговаривались, ожидая моей реакции. «Потихонечку!» Хрипло ответил на вопрос я, оборачиваясь и втыкая тот самый трофейный тесак в разделочную доску. «Помаленечку!» «А-а-а!» Отпрыгнул от фудтрака небритый, коротко стриженный тип. «Уф, пацаны! Чуть сердце не встало!» Заржали пацаны. «Хозяйка! Арсен нелюдя за бабу принял! Может, и женишься на нем?» Я поглядывал на них из-под лобья и ничего не говорил. Арсен поправил свою кожанку, провел заскорузлыми ладонями по коротким волосам и шагнул снова в пятно света под козырьком. «Нелюдь там или еще кто? Этот участок под Гусманом. Надо поделиться!» «Я думал, этот участок под пансионатом имени Завиши Чарного Сулимчика?» — проговорил я. «Ворота мне открывал и на тусовку поработать приглашал Хамзат, а никакой не Гусман». «Ты не врубаешься?» Искренне удивился Арсен. «Гусман держит этот пляж. Все, кто тут работает, отстегивают ему. Не знаю, с каких пердей ты прибыл, но у нас так заведено». «Прекрасно!» — кивнул я. «Очень рад, что у вас так заведено. Ничего не имею против. Но это вообще не мое дело. Я договаривался с Хамзатом». «Нет, ты реально тупой, нелюдь!» — вызверился Арсен, а его братки зашумели. «Гони, полтос!» «Сука!» — рявкнул я и ломанулся на выход, рыча на каждом шагу. «Я что, недостаточно страшный?» Меня действительно это напрягало уже давно. То ли у местных жизнь была такой суровой, что они смерти искали, то ли тут потомство давали исключительно те мерзкие маленькие пацанчики из школы, которые крыли последними словами старшеклассников в странной уверенности, что ничего им за это не будет. Я не мог найти объяснение этому феномену. Каким таким неведомым образом ЧСВ местных смешивалось с расовыми предрассудками, что они постоянно цеплялись к оркам? И ладно бы к Снага, Они и обычному-то взрослому здоровому человеку в кондициях уступают, за редким исключением типа Щербатова. Но я — черный урук. Зараза, если бы я сам не был уруком, я бы бежал от них, как черт от ладана. Мы же страшные, как смертный грех, здоровенные, клыкастые, дурные верзилы. Да я, как Маухура-поджигателя, вспомню, так почти осознавать начинаю, что это за чувство такое. Страх. Ну, положим, с этим я погорячился, но... «Уеть!» — сказал я, увидев сверкание ножа в руке у Арсена. «Не позорься! Спрячь эту штучку, пока я тебе ее в сраку не засунул!» Кузя услужливо подал мне лом в самую руку. Братки, кажется, прониклись, но на их стороне было численное превосходство, и они были местными. «Ты, Арчина, из Годомыса живым не выйдешь!» — проговорил один из них. «Мы под Гусманом ходим!» «В том-то и есть между нами ключевая разница!» Я взмахнул ломом так, что загудел воздух. «Ты ходишь под Гусманом, я под звездным небом. А? Хорошо я загнул? Красиво получилось?» «Красиво, красиво!» Невесть откуда выскочил Хамзат. «Бабай, поставь, пожалуйста, лом. Арсен, убери, пожалуйста, нож. Сейчас все порешаем». «Привет, Хамзат!» Сказал я. «Твои 5% под блюдечком на прилавке!» Он странно глянул на меня, я невозмутимо на него. Мы переглядывались. Администратор как-то грустно вздохнул, подошел к прилавку, перевернул блюдечко, и монеты металлически блеснули в электрическом свете. Братки присвистнули. Хамзат с самым печальным видом разделил деньги на две равные части, одну ссыпал в карман пиджака, вторую протянул Арсену. «Накинь 5 сверху за плохое поведение», — сказал гроза местного пляжа и снова провел руками по коротким волосам. Хамзат беспрекословно подчинился, и еще одна монета перекочевала к браткам в кожаных куртках. «Вот так вот», — кивнул Арсен. «А то этот кабенится как...» Я глянул ему в глаза, и он заткнулся, развернулся и пошел прочь. Но потом обернулся и крикнул. «Хамзат, чтобы этого урода тут через час не было! Врубаешься?» «Да!» — откликнулся администратор, а потом повернулся ко мне. «Видишь, какое дело? Неловко вышло, я не успел. Надо было догадаться, что ты не прогнешься. Я не пояснил, как тут все устроено». «Да мне похрен, веришь?» — усмехнулся я и спрятал лом внутрь фургона. «Давай сфоткаемся, что ли? Я поехал». «О, да, давай!» Заулыбался администратор. Демьян догнал меня у самых ворот пансионата. Он бежал напролом сквозь ночной сквер, размахивая рюкзаком, гитарой и своими волосами. «Стой! Стой! Не бросай меня здесь!» Его голос был полон отчаяния. Я остановился и даже открыл дверь ему навстречу. «Думал, останешься?» Глядя на его раскрасневшееся лицо и общий всклокоченный вид, сказал я. «Ну, с барабанщицей!» «Ой, ну ее в жопу!» — сказал он и покраснел еще больше. «То есть нет, не в этом смысле. Она не того, не этого. В общем, странные они там в женском коллективе этом, как змеи ядовитые. На вид симпатичные, а замашки у них фу-фу-фу». «Серпентарий!» — поднял палец я и надавил на педаль, направляя фургон сквозь открытые створки ворот. «Бабы без мужиков дуреют!» «Мужики без баб дичают!» «О!» — закивал Барт. «Вот это ты правильно сказал!